Увидев человека, они отбежали в сторону. Только теперь Джон заметил, что на всех ярангах моржовые покрышки обгрызены до высоты, до которой могли дотянуться собаки. Орво лежал в темном пологе между двумя женами. Он выслушал рассказ Джона и с горечью вымолвил: «Сбылось то, чего я больше всего боялся. Ильмач откочевал границы лесов. Чуял старик, что мы придем к нему за помощью». Дышал Орва коротко и прерывисто. В груди у него свистело и клокотало. «Надо что-то делать», — помолчав, сказал Джон. «Нельзя покорно ждать конца». «Что же ты можешь предложить?» — вяло спросил Орво. «Охотиться уже сил нет. Пока найдешь полынью, темнеет, да и чистой воды почти нет. Можно часть собак съесть. Не понимаю, люди умирают с голоду, а кругом бегают животные, которые могут спасти нас. Едят же в иных странах конину. А собачина в некоторых странах на Востоке считается даже изысканным лакомством. Может быть, и дойдем до того, что будем есть собак», — устало ответил Орво. «Но это уже последнее дело. После собак обычно берутся за покойников. Потом убивают и пожирают слабых. Пока человек не ест собаку, он еще может считать себя человеком». «А вот я ел собак!» — с вызовом заявил Джон. «Выходит, я перестал быть человеком?» «Не надо так говорить, Сон!» — с мольбой в голосе сказал Орво. «Посмотри мои сети. Может, что-нибудь попало?» С утра, с трудом проглотив вонючее ременное варево, Джон отправился на поиски сетей Орво. С месяц не было снегопада, и ранний снеговой покров затвердел. Лыжи оказались ненужными. Ровная белая поверхность слепила глаза. Ведь по существу давно уже настали длинные дни, предвесенняя пора. А люди ее и не заметили, сидя в остуженных пологах в голодном оцепенении. Сети старик поставил далеко, и лишь к наступлению поздних сумерек Джон дошел до них. Еще с час пришлось их выдалбливать изо льда. В первой снасти оказались выедены морскими червями тюленьи кости, а во второй нерпа была почти цела. Обрадованный Джон очистил сети и поставил заново, намереваясь через день вернуться. С грузом тюленьих костей из первой сети и початой туши из второй Джон возвратился в Энмен. Несмотря на слабость, Пыльмо вышла на встречу с неизменным ковшиком, в котором плавала льдинка. Трудно было разложить добычу на 12 равных долей. «Орво надо положить побольше», — сказал Джон. «Нет, пусть каждая семья получит поровну», — возразила Пыльмал. «С какой стати я должен кормить Армоля, который посильнее меня и давно мог посмотреть сети?» — раздраженно заметил Джон. «Не сердись», — понизив голос, сказала Пыльмал. «Когда делят еду, нет места гневу. Пусть каждый получит свою долю. Солнце не смотрит, кому дать больше тепла и света. Оно для всех одинаково». «Я не хочу соревноваться в щедрости с солнцем», — сердито заявил Джон. «Прежде всего, я хочу накормить своих детей, а потом уже остальных». Он почти силой взял по куску мяса от каждой доли и бросил в котелок –